Глава 17. Третий ярус. Рекреационная зона. Ласковое утро. «Да», — агрессивно ответила Дайра. На заднем плане у собеседника слышался какой-то невнятный шум и отрывистые команды. «Откуда ты знаешь?» «Всего лишь предположение, мисс Олл», — устало ответил Хан. «Рассказывайте». «У нас тут война настоящая началась. Неужели ты ничего об этом не слышал?» — удивленно спросила девушка. «Краем уха», — тем же тоном ответил босс. «Рекреационную зону задело?» «Нет», — ответила Дайра. «Я перевела все защитные системы комплекса в активный режим. Мы принимаем сотни новых беженцев каждую минуту. Какие-то придурки подорвали все межъярусные терминалы. На третьем ярусе никогда не было подобных разрушений. Население в панике. Силы правопорядка ничего сделать не могут. Призванные корпорации вообще никак не реагируют». «Это все?» — безразлично уточнил собеседник. «Нет, я даже половину не перечислила», — возмущенно ответила Дайра. «Что-то из этих событий мешает вашей работе по основному направлению, мисс Олл?» — спросил Хан. «Нет, но...» — растерянно ответила девушка, но договорить не успела. «Тогда не отвлекайтесь, мисс Олл», — негромко произнес босс, и сразу стало понятно, что ему глубоко безразличны все тревоги населения Зингара. «К вечеру у меня должна быть конкретная информация по вашей задаче, а сейчас прошу меня простить, я немного занят». Хан повесил трубку, а девушка так и осталась сидеть с коммуникатором в руках. Так грубо Хан ее не прерывал ни разу с момента их знакомства. Насколько девушка знала своего босса, для подобного поведения должны были иметься очень веские причины. И стоило их узнать, прежде чем делать какие-то выводы. Кабинет хозяйки рекреационной зоны был оборудован новейшими средствами связи и техникой. С тех пор, как мисс Олл сменила на посту хранительницы свою мать, очень многое изменилось. И в самой призванной, и в структуре комплекса. Дайра давно перестала ориентироваться на чье-то мнение. Рамки авторитетов сильно размылись. Хан фактически отправил ее в свободный полет, и чем он завершится, зависело только от нее. Перестроенный из апартаментов матери личный кабинет стал первым символом нового порядка в структуре служителей Риналы. Большинство адептов смутно ощущали чуждость новой хозяйки, но это ее не волновало. Пока Дайра контролировала источник рекреационной зоны, возражений или предательства можно было не опасаться. Отчасти потому, что призванная контролировала всех своих подчиненных на недоступном для них уровне, а еще потому, что источник самостоятельно менял своих ближних слуг, постепенно пробуждая в них искры предвечной. Весь персонал комплекса прошел переподготовку и получил в награду вторую личность. О ее существовании никто из подчиненных не знал. Простая страховка на случай прямого штурма рекреационной зоны. Вряд ли кто-то из нападающих всерьез воспримет портье или официанта. А между тем закладки источника можно было активировать в любой момент и превратить обычного сотрудника в машину смерти без сомнений и страхов. Поиск информации о ключевых событиях в Зингаре завершился неожиданно. Ни единый новостной канал не сообщал о происходящем ниже третьего яруса. Все сводки и репортажи крутились вокруг безумной атаки смертников на ключевые объекты единой транспортной службы. Дайра ускорила восприятие и окружила свой рабочий стол ворохом голограмм. В куче противоречивых данных должна была найтись крупица важной информации, которая могла дать нужные призванные ответы. И она эту крошку нашла. Множество экранов с хаотично мелькающей информацией разом схлопнулись, и остался только один. Он развернулся в огромное окно. Девушка пару секунд рассматривала замершее изображение, а потом устало откинулась на спинку кресла и на миг закрыла глаза. Ошибки быть не могло. Среди гор мусора и бетонных обломков лежал искореженный шлем боевого скафа. Репортер что-то рассказывал о группировках бандитов с первого яруса, но эта чушь проходила мимо сознания Дайры. На единственной уцелевшей панели просматривался перепачканный кровью логотип Фрименов, и этого было вполне достаточно для правильных выводов. «Началось», — едва слышно произнесла Дайра. До этого момента вся подготовка Хана, вся его борьба с корпорациями и хитроумные планы выглядели как обычная игра. Да, в этой игре были задействованы грандиозные силы, но никто в здравом уме не решился бы всерьез выступить против всего мира. Зингар веками стоял на совокупной мощи корпораций. Они контролировали каждый вздох жителей от рождения и до самой смерти. Поверить в начало новой войны сил было очень сложно, но иного выбора не было. Где-то в городе раздался очередной грандиозный взрыв. Наемники продолжали свою грязную работу, забирая вместе со своими целями тысячи жизней обычных людей. А Хан в это время... Тут мысль хранительницы застопорилась. Чем мог заниматься ее босс в такой момент, она просто не знала. Хан всегда находился на самых опасных участках противостояния, а может, превращал в такие участки любое место, куда попадал. Достаточно было вспомнить их знакомство в восточном районе первого яруса и чем оно закончилось. Попытка узнать о происходящем на втором и первом ярусах обычными способами провалилась. Но в распоряжении хозяйки рекреационной зоны были и другие инструменты, недоступные никому, кроме нее. Дайра легко встала из-за стола и направилась к личному лифту. Через пару минут она уже была в святилище комплекса. Девушка опустилась на колени у камня Реналы и открыла источнику свое сознание. Десятки тысяч изумрудных нитей сплетались у подножия божественного артефакта в толстый жгут. Найти среди них нужные могла только она. Три десятка поводков отделились от основного пучка и коснулись ладони девушки. В сознании хранительницы немедленно возникли разрозненные образы верных клиентов рекреационной зоны. Ужас, паника, растерянность. Все люди испытывали примерно одни и те же эмоции. На втором ярусе прямо сейчас творилось что-то страшное, но простых эмоций для выводов было недостаточно. Дайра хотела видеть, что происходит, и для этого даже решилась перейти невидимую грань дозволенного. Она заставила незнакомых людей выбраться из своих укрытий и подойти к окнам, чтобы увидеть груды развалин и жестокие бои на улицах. Сотни закованных в тяжелую броню пехотинцев безжалостно уничтожали любой очаг сопротивления. Временами на улицах появлялись отряды существ в черных доспехах, которые просто вырезали противников, как беспомощных младенцев. Эта картина настолько шокировала девушку, что она не сразу обратила внимание на ту нить, что транслировала более спокойную обстановку. Вот только спокойствие это было мертвым. Марионетка находилась в одном из фундаментов на окраине второго яруса. Из окна безымянного мужчины открывался вид на какие-то склады или бывшую военную базу. Половину пустого пространства возле уцелевших строений занимал сплошной ковер человеческих трупов, и только в центре тел было меньше. Там стояло несколько живых людей. Огромный человек со странным оружием в руках и почти обычный мужчина в красном костюме. Из общего вида выбивался только чудовищных размеров меч, который Дайра видела всего однажды. Марионетка мучительно застонала, но так и не сдвинулась с места. Глаза мужчины начали меняться под влиянием воли призванной. Кратность изображения резко выросла. Скорее всего, кукла ослепнет на очень долгое время, но Дайре была безразлична его судьба. Она нашла то, что искала. Мокрый от крови костюм Хана выглядел пугающе уместным, дополнительным штрихом в окружавшем его безумии. Босс о чем-то беседовал со своим подопечным, в котором мисс Ол узнала Ройса. Оба больше напоминали демонов смерти, чем обычных людей. В какой-то момент Хан неожиданно замолчал и медленно повернулся в сторону невидимого наблюдателя, который находился почти в километре от него. Контролирующая нить внезапно задрожала от напряжения. Дайра попыталась разорвать контакт, но не смогла это сделать. Марионетка выла от боли и ужаса, а в сознании призванной возникло лицо Хана. «Мне нужны результаты, мисс Олл», — прорычал он. «Я жду». На этом контакт должен был завершиться. Но Хан резко втянул носом в воздух и посмотрел куда-то мимо девушки. «Будьте осторожны, мисс Олл», — гораздо спокойнее произнес босс. «Вы не одна». Хранительницу выбило из транса, и она упала на траву. Ощущения были такими, словно ее переехал грузовик. Мощь восточника просто ужасала. А его слова, несмотря на общее состояние девушки, заставили призванную тут же просканировать всю территорию святилища. Пятеро. В дальнем углу самого секретного места рекреационной зоны находилось пятеро совершенно посторонних существ. Назвать их людьми язык не поворачивался, потому что они излучали огромную силу. Что-то подобное она ощущала во время последней встречи с отцом. Не так сильно, но все же. Детальный анализ энергоструктур незнакомцев выявил одно совпадение. Дайра несколько секунд обдумывала ситуацию, а потом села на землю у камня Риналы и принялась за работу. Через несколько долгих минут послышались шаги пятерых мужчин. Растения не препятствовали их приближению, хотя могли устроить чужакам немало сложностей. Вместо цепких корней и острых шипов на пути чужаков распускались огромные цветы, наполняя воздух удивительным ароматом. Первым из зарослей вышел старый знакомый Дайры. Он стряхнул с плеча осевшую там пыльцу растений и оглушительно чихнул. «Я рад, что хотя бы этого места не коснулись тревоги мегаполиса, мисс Прайст», — светски произнес он. «Как вам это удалось, Дайра?» «Ласковое утро всегда находилось в необычных правил, Кай», — тонко улыбнулась девушка. «В чем причина твоего визита и кого ты привел с собой?» Четверка сопровождающих помощника главы крупнейшей корпорации рассредоточилась по поляне и начала тревожно нюхать воздух. Выглядело это довольно странно. Возможно, их беспокоил густой аромат незнакомых цветов или разлитое в воздухе обилие энергии жизни. «Не обращайте внимания, мисс Прайст», — отмахнулся Кай. «Ваш отец просил взять этих людей с собой на случай каких-нибудь неожиданностей. Ситуация сейчас очень сложная, и нам приходится принимать соответствующие меры». «Это из-за тех взрывов?» — нейтрально спросила Дайра. «Вы уже узнали, кто это все устроил, Кай?» «Должна признать, что рекреационная зона сейчас испытывает серьезную нагрузку из-за постоянного потока беженцев. Если они надолго останутся в пределах комплекса, то мне придется выставить администрации счет за их размещение». «Это меньшая из наших проблем, мисс Прайст», — отмахнулся призванный. «Сейчас мало кого интересуют подобные мелочи. Просто направьте в мой адрес платежное поручение на требуемую сумму. Ее перечислят в тот же день». «Я учту это, мистер Торл», — степенно кивнула девушка. О каких суммах идет речь, призванный отлично понимал, но несколько миллионов стандартов были невеликой платой за лояльность дочери его босса. «Так зачем вы пришли?» «Как всегда, мисс Прайст», присаживаясь прямо на пышную траву напротив Дайры, ответил Кай. «Я выполняю волю вашего отца. Кажется, мы уже обсуждали этот вопрос и пришли к взаимному пониманию, Кай», спокойно ответила хранительница. «Рекреационная зона находится исключительно в моей сфере ответственности, и представители Crayon Technologies не вмешиваются в ее работу. Я буду настаивать на этом и принимать соответствующие меры в случае враждебных действий с вашей стороны». «Что вы, мисс Прайст!» — сделанным испугом взмахнул руками помощник главы Crayon Technologies. «Я ни в коем случае не собирался нарушать наши договоренности. Скорее наоборот. Я готов всячески содействовать вам в том, чтобы рекреационная зона осталась в текущем конфликте нейтральной». На последнем слове призванный сделал особое ударение и внимательно посмотрел в глаза собеседницы. Видимо, чтобы исключить малейшие сомнения в том, что именно он имел в виду. Порыв легкого ветра принес новую волну запахов. Свежая листва, множество трав, цветы. Все смешивалось в такой коктейль, что разобраться в нем было просто невозможно. Этот запах напоминал Дайре о том, ради чего она живет, и ради чего была создана рекреационная зона. «Я понимаю, о чем вы говорите, мистер Торл», — неспешно ответила девушка. «Однако сразу хочу вас предупредить, что интересы ласкового утра для меня превыше любых внешних конфликтов. Безопасность комплекса и всех его сотрудников — мой главный приоритет». Один из сопровождающих Кая мужчин в необычных оранжевых одеяниях медленно шагнул в сторону камня Риналы и попытался прикоснуться к святыне рекреационной зоны. В ответ послышался низкий гул, и источник окутало мощное защитное поле. Человек с интересом осмотрел преграду и собрался повторить попытку. «Остановите вашего спутника, Кай», — безразлично произнесла Дайра. «Иначе он может случайно умереть». «Это всего лишь обычный тест, мисс Прайст», — натянуто улыбнулся Кай, но останавливать подчиненного даже не подумал. «Мы пытаемся определить степень заражения источника энергии предвечной. Если вас не затруднит, снимите внешний барьер». «Даже не подумаю», — холодно ответила Дайра. «Вы меня не слушали, Кай? Ваш человек пытается вмешаться в работу источника. Это ли не прямое нарушение наших договоренностей?» «Времена меняются, Дайра», — развязно ответил призванный и вальяжно махнул рукой своим спутникам. «Делайте, что нужно». «Мистер Торл!» — возмущенно воскликнула хранительница. «Можно просто Кай», — широко улыбнулся призванный. «Помогите нам, мисс Прайст. Я очень не хочу, чтобы наши отношения завершились таким неприятным образом. Знаете, а ведь вы мне всегда нравились». На лицах четверки появились жутковатые улыбки. После разрешения своего предводителя владеющие начали действовать более активно. Дайра ощутила, как в них пробуждается энергия пространства. Серия исследующих структур заставила источник усилить оборону. «Сейчас не время и не место для подобных разговоров, мистер Торл», — недовольно ответила девушка и слегка покраснела. «Быть может, в других обстоятельствах мы могли бы вернуться к этому, но не сейчас, когда весь третий ярус горит и рушится». Кай странно поморщился и неопределенно взмахнул рукой. Его подчиненные расселись вокруг камня Риналы и многократно усилили давление на защиту. «Не только на третьем ярусе, мисс Прайст», — лениво ответил помощник главы Crayon Technologies. «Ваш друг решился перейти к активным действиям. Первый ярус давно в его власти, а теперь он пытается занять второй. Должен признать, что он умеет удивлять. Мы потратили много сил на подготовку, но он все равно умудряется добиваться своих целей». Ветер нес пыльцу. Призванный уже перестал ее смахивать с одежды. Поляна постепенно покрывалась легчайшим желтоватым ковром. «Зачем вы пришли на самом деле, Кай?» — вкрадчиво спросила хранительница. Голос девушки обрел странную глубину, а взгляд ее собеседника слегка поплыл. «Никакой магии, только опыт и пара личных секретов». «Ваш отец просил забрать вас домой», — тяжело ворочая языком, ответил мистер Торл. «Сказал, что просит вас вернуться». «Мой отец никогда и ни о чем не просит, мистер Торл», — тонко улыбнулась девушка. За ее спиной четверка владеющих все еще пыталась применить собственные силы, но у них ничего не получалось. Вскоре спутники Кая один за другим опустились на траву и устало закрыли глаза. «Что на самом деле приказал вам сделать ваш хозяин?» «Ликвидировать угрозу двойного подчинения рекреационной зоны и изолировать тебя от управления комплексом», — опускаясь на траву, невнятно ответил призванный. «Как-то так я и думала», — хмуро ответила хранительница и насмешливо посмотрела на копошащегося на земле могучего владеющего четвертого ранга. «Но вы выбрали неудачное место, мистер Торл». «Ты ошибаешься, Дайра», — пробормотал Кай. «Еще можно все изменить». «Я свой выбор уже сделала, Кай», — безразлично ответила девушка. Дайра протянула руку и смахнула со щеки собеседника пятно заряженной энергией жизни пыльцы. «Мне жаль, что ты не прислушался к предложению хана раньше». Густо заросшая травой земля ненадолго стала мягкой. Пять мертвых тел беззвучно провалились под ковер растений, а хранительница легко встала со своего места и направилась к камню Риналы. У нее оставалось всего несколько часов до финального отчета боссу, а сделать еще нужно было очень много. И так выбилась из графика из-за незапланированной встречи.